Глава 34. Подготовка к захвату Мировингии продолжалась. Зима сделала дни короче, поэтому мне казалось, они летят точно вспышки. Йотун много времени проводил во дворце, где заключались договоры, союзы, замешанные на зависти, взаимной лести и жадности. Ему все это нравилось. Он был явно в своей стихии и получал удовольствие от происходящего. Когда выпадало свободное время, и мы могли остаться дома, Йотун учил меня обращаться с коротким кинжалом, чтобы в случае опасности я могла себя защитить. Лезвие напоминало клык чудовища, и при правильном движении походило на яркую вспышку, сталь отливала синевой. Кинжал прятался в рукаве в ножнах, которые крепились к предплечью. Их изготовили специально по заказу Йотуна, как и легкие доспехи для похода. Не знаю уж, о чем думал ученик оружейника, который снимал с меня мерки. Если не задумываться о том, что это игрушечный на вид оружие способно оборвать жизнь, то тренироваться было довольно весело. Мне нравилась стремительность и воинственная красота движений. Я заметила, что, говоря о нападающем, Йотун имел в виду мужчину, не уточняя, тролль это или же человек, используя «враг», «он», «атакующий». И хотя об этом не говорилось прямо, но подразумевалось, что я могу применить полученные знания против троллей. Из-за недостатка силы мне следовало отдать предпочтение приемам, отличающимся внезапностью. А также предполагалось, что врага нужно подпустить к себе предельно близко, что требовало выдержки и отваги, не говоря о хитрости. Иногда близость моего противника становилась слишком близкой. И тогда тренировка завершалась совсем другим занятием в моей спальне. Я попробовала обсудить эту обескураживающую заботу с Дагней. Она вздохнула и пожаловалась. «Ужасное время. Вместо украшений и шелка он наряжает тебя в броню. У тебя еще не достает уверенности требовать от покровителя хорошие подарки. Скромность, Мальта, отнюдь не украшение, а глупость для Ялоэ Манта», — укорила она меня. «Советник Йотун тебя не слишком-то балует. Но, с другой стороны, если учесть, что ты, прости меня, человек...» Ее размышления в этот раз не отличались привычной четкостью. Она перескакивала с одного предмета на другой. «Что действительно забавно, так это твое ручное чудовище. Не хочешь ли продать его мне?» Я вежливо отказалась уступить ей своего уродца, которого я назвала Туманом, из-за серого меха. Повадками он больше походил на глупую собаку. Легко приходил в восторг, и к ужасу Аян перерыл весь сад. Из-за дефекта лап у него не убирались когти, о чем я сообщила Дагней. Портить драгоценный паркет ей не хотелось, и она не стала настаивать. «Да, лучше оставь его себе. Хоть что-то». Несмотря на то, что Дагней подстраивалась под изменившиеся обстоятельства, ей не нравилось происходящее. В итоге блистательная наложница посоветовала радоваться тому, что покровитель проявляет участие к правильному человеку, то есть к тебе, а остальное выбросить из головы ради своего же блага. И у меня довольно неплохо получалось следовать этому совету. До встречи с Люком. Как-то раз Йотун взял меня с собой во дворец. Я опасалась, что тролли захотят развлечься тем, что потребуют предсказаньицы от вещательницы. «Скажи, что мы победим», — посоветовал Йотун, когда мы сели в пролетку. «То есть то, что они все хотят услышать?» Йотун пожал плечами. «Почему бы и нет? Тем более люди завязли в своей кровавой распре. Хотя Бальтазар Тоса сейчас в чуть более выгодном положении, чем королева». Йотун похлопал меня по колену и ухмыльнулся. «Но он так и не решился применить то оружие, чтобы утвердить свою победу. Но знаешь, что самое интересное? Что кроме Кьяры...» Все маги, которые работали над этим, мертвы. Их убили. Я испытала странно болезненный укол гордости, хотя и понимала, что нельзя объять все секреты. Почему я ничего не видела? Не то чтобы мне хотелось бы наблюдать, как убийцы Бальтазара Тоссы казнят несчастных, но все же упустить столь важное сведение. «Как ты узнал?» — потрясенно спросила я. Тролль смерил меня веселым взглядом и сказал: «Как мы узнали о том, что происходит в землях людей без Мальты? Мучились страшно. Жизнь была трудна». «Твоя жизнь и правда стала лучше». Я бросила на него взгляд из-под тишка и коротко улыбнулась. «Со мной». Он провел костяшками пальцев по внешней стороне шеи, спускаясь к ключице. «Правда». Когда мы прибыли, Йотун помог мне выбраться из кареты. Я опустила вуаль, отгораживаясь от придворных, готовая, как мне казалось, ко всему. Король едва скользнул по мне взглядом, но весьма тепло приветствовал Йотуна. «А вот и мой регутор. Нам есть что обсудить. Вижу, ты исполнил мою просьбу и привел наложницу. Королева хотела взглянуть на человечку». Он махнул рукой, и ко мне подошел Люк. «Тень, проводи ее. Король и Йотун ушли, а я вновь осталась с Люком наедине, хотя вокруг нас было полно троллей. Я церемонно поклонилась тени короля. Он ответил мне легким кивком. Мы покинули приемный зал и отправились по дворцу. «Зачем королеве на меня смотреть?» — тихо спросила я. «Таково желание ее величества». Ответ был столь же точный, сколь и бессмысленный. Люк привел меня в небольшой зал, больше похожий на драгоценную шкатулку. Вся мебель была отделана перламутром, а стены затянуты серым шелком. Блеск странным образом сочетался со строгостью. Люк указал мне на стул, я села. Мы молчали. Не знаю, сколько прошло времени, но, наконец, раздались шаги, а затем шорох платьев, больше похожий на свист. Не отдавая себе отчета, я поднялась со своего места. В перламутровый зал вошла королева в сопровождении своих дам. Я склонилась в глубоком поклоне. Процессия поравнялась с тем местом, где мы стояли. Люк коснулся моей руки, давая понять, что мне можно выпрямиться. Мы с королевой смотрели друг на друга. Она была такой же, как я запомнила по одному из своих видений. Очень скромно одета, с усталым лицом, с волосами, заплетенными в простую косу. Впечатление изможденности усиливали темные точки, рассыпанные точно веснушки по ее щекам. При ближайшем рассмотрении ткань ее платья оказалась дорогой и даже расшитой серебряной нитью, но все равно мне стало неловко за свой слишком роскошный наряд и ожерелье с красными камнями. «Я хочу увидеть ее лицо», — тихо сказала королева. Одна из ее дам обратилась ко мне. «Подними вуаль, девушка». Я исполнила просьбу. Примерно полминуты королева рассматривала меня точно диковинного зверька. Наверное, также я рассматривала тумана, который садился передо мной и открывал жаждущее угощение пасть. По лицу этой женщины было совершенно непонятно, о чем она думает. Она больше не сказала ни слова, а просто ушла. Дамы последовали за ней, окружив свою государыню защитным полукругом. Когда их шаги стихли, я взглянула на Люка, ожидая объяснений. «Это все», — сказал он. Возможно ли, что королева знала об Ории и хотела взглянуть на человечку, чтобы понять, почему ее супруг проводит время с ведьмой? Но вряд ли она думает, что все человеческие женщины одинаковы. «Ты знаешь, в чем смысл просмотра?» Я думала, тень не ответит, но он улыбнулся одними уголками губ. «Ее величество обладает добрым нравом, ее заботит благополучие всех подданных, а с учетом того, что присоединятся новые земли, и таковых прибавится, нужны новые законы». «Какие же?» «Королева считает, что нужно разрешить троллям жениться на человечках. Но Ялы и Манта должны быть только трольчанки. Трольчанкам же будет запрещено выходить замуж за людей», — поделился Люк. «И король склонен с этим согласиться». «Но почему?» «В Мировингии слишком много магии. Не нужно ее поощрять». «Люди это не примут», — сказала я. Люк усмехнулся. «Со временем они подчинятся». В его голосе слышалось злое удовлетворение. За разговором я отвлеклась, и когда осмотрелась вокруг, то не узнала залы. «Ты так говоришь, как будто Мировингия уже пала». «И где мы?» Люк решительно взял меня за руку и увлек за собой в одну из ниш, которая скрывала нас от случайных посторонних взглядов. «У нас есть немного времени, чтобы поговорить, Мальта», — сказал он. «Королю и будущему регуутору есть что обсудить. Все складывается весьма неплохо». «Неужели?» — холодно спросила я. «Послушай, я очень старался не ухудшать твоего положения неосторожным жестом или словом», — сказал Карлинг. Наконец-то он ослабил внимание. «Да уж», — ядовито заметила я, чувствуя раздражение. «Тебя нельзя обвинить в том, что ты меня часто тревожил. Даже я не заподозрила, что ты предпринимаешь какие-то действия». То ли Люк не заметил упрек, то ли не пожелал обратить на него внимание. «Завоевание весьма полезно и нам на руку», — заявил он. Я подавила желание вспылить и высказать ему все, что об этом думаю. «Нам больше не нужно прибегать к рискованному плану изображать твою смерть», — продолжал Люк. «Теперь ты можешь просто исчезнуть, и у Йотуна не будет времени и возможности тебя искать». «Как это исчезнуть?» — спросила я, невольно испытывая интерес. «Мои тролли заберут тебя на улице и доставят в безопасное место. Йотун отправится в Мировингию, а ты будешь в безопасности, избавленная от его общества». Тут Люк ослепительно улыбнулся, и на его лице скользнула тень того Люка, которого я узнала в башнях пепла. «Ты будешь свободна, Мальта!» — прошептал он. Между нами повисла напряженная тишина. Карлинг истолковал мое молчание по-своему. «Терпение всегда вознаграждается. Все оборачивается наилучшим образом, и твои мучения скоро закончатся». Поскольку я продолжала молчать, Люк продолжил. «Я не мог рисковать и отправить тебе послание. Йотун очень старательно ограждал тебя от моего влияния. Он мог сорвать на тебе свою злость, а мне не хотелось, чтобы ты пострадала. Надо было подумать об этом раньше. До того, как ты предложил королю сделать меня его наложницей». «Не худший вариант», — сказал Люк. «Драгоценности, шелк, положение». Он коснулся моей серьги. «Твоя жизнь могла быть гораздо тяжелее. Ты должна быть мне благодарна. А то, что тебе приходится согревать его постель, так это небольшая неприятность». Я попробовала найти в себе ту самую благодарность и поняла, что не чувствую себя ему обязанной. Он думает, что может распоряжаться мной, и я настолько глупа, чтобы не понять это. «Мы можем вернуться обратно», — сказала я, не желая затевать ссору. «Наше отсутствие заметят». Люк сложил руки на груди и взглянул на меня. «Ты хочешь вернуться в Мировингию? С ним?» «Я отправлюсь в Мировингию», — ответила я. «Ты с ума сошла?» «О, нет. Сейчас я мыслю весьма здраво». «Что ж, значит, ты выбрала сторону. Думаешь, что станешь чем-то вроде принцессы? Полагаешь, Йотун даст тебе власть? Он?» «Нет. Ты будешь подстилкой тролля в глазах других троллей и людей». «Не тебе оскорблять меня». «Сторона. Я отказываюсь выбирать». «Значит, ты сама не знаешь, чего хочешь». Губы Люка презрительно скривились. Меня передернуло от переполнявшего презрения к Карлингу. Свою нерешительность и нежелание напрягаться он маскировал стратегией. Я вышла из ниши, разозленная его словами. «В какую сторону идти?» — требовательно спросила я. «Прости, Мальта, я был несправедлив. Ты права в том, что я, как никто, понимаю твое положение». «Вот как? Тебе кажется, что ты сможешь договориться с ним, принять правила, и тогда все будет хорошо. Я тоже в свое время думал, что такое возможно». Голос Люка стал мягким. «Захария показал, что хозяин может быть добр только очень непродолжительное время, и правила меняются по щелчку пальцев. Думаешь, Йотун будет заботиться о тебе в Мировингии, если войскам придется отступить? Что с тобой станет, если попадешь к верховному магу? А если просто к магам или солдатам? Любовница тролля». «Весь этот разговор не имеет смысла», — остановила я его. «Если ты все еще размышляешь об Ории, так ее белый замок — это отражение башен пепла. Тебе бы не понравилось трудиться от рассвета до заката, да еще тролли, которые ищут возможности поразвлечься с человечками, не говоря уже о...» Не знаю, что еще он хотел добавить, так как я решительно перебила его. «Хватит, Люк! Сейчас все это уже не важно. Моя дорога ведет в Мировингию, и нечего обсуждать». В итоге мы расстались, каждый сильно разочарованный и разозленный другим. Йотун же остался недоволен разговором с королем. Ему удалось заполучить значительные средства для похода. «Ты знал, что король думает запретить троллям заводить Яло и Манта из числа людей?» «Ходят такие слухи», — откликнулся он. «Но пока ничего не решено.